Вот, что я приготовила для тебя. Сил хватило только на то, чтобы чуть-чуть подтолкнуть тяжеленное тело в сторону демона. Забирай, а девчонку не тронь. И вообще, я передумала. Проваливай обратно, откуда пришел. Демон переместился молниеносно. Я даже не заметила движения. Мгновение тому он стоял у стенки, а вот уже рядом и держит перед собой в вытянутых лапах покойника. Хорошая награда, прорычало чудовище. Кантарх Тарахар доволен. Служитель бога, отринувший веру, это отличная награда. Его душа чернее самой глубокой бездны. Я отлично повеселюсь. Его мучения будут бесконечны, призывающие. Спасибо. Кантарх Тарахар уходит, но вернется, когда понадобится. Договор вечен. На языке вертелось что-то вроде бессмертного топа и дахазы, но благоразумие заставило меня промолчать. Демону и не требовались напутственные речи. Он утробно захохотал или заворчал и ввинтился в ту самую стену, откуда появился. Действуя по наитию, я тут же подбежала к ней и перевернула распятие, повесив его надлежащим образом, головою вверх. Словно ключ в замке провернула, запирая двери перед нежелательными визитерами. На всякий случай, хотела было еще перекреститься, но сдержалась. Если не веруешь искренне, то это тоже вроде святотатства. Пусть уж будет, как есть. Пора уделить внимание несостоявшейся жертве, а то она со страху, чего доброго, сама дуба даст. А во, а ножки-то у меня, как после хорошего секса, дрожат и коленки ватные. Да, эй, Беатриче, вставай, красавица, проснись. Плохой дядя ушел, но обещал вернуться, так что нам здесь лучше не залеживаться. Баронетта недоверчиво приоткрыла один глаз. Не, ну реально детский сад. Впрочем, ничего удивительного. Это я играю, а девчонка все взаправду переживает. И похищение, и плен, где с нею явно обходились не по-рыцарски, платье вон все на лоскуты извели, как только вместе держится. И о том, что в жертву ее демону принести собирались, тоже ведь знала. Уверена, маркиз или аббат не преминули рассказать, чтобы лишний раз поиздеваться над беззащитной пленницей, так что страшно ей не понарошку, а ведь даже не пикнет и ни слезинки из глаз, упертая или гордая. Короче, настоящая благородная леди будет, когда вырастет. Так что засунь себе свое высокомерие куда поглубже и освободи наконец девицу. Сперва ноги, они ближе, теперь руки. Беатриче как пружиной подбросили. Похоже, безвольная и перепуганная она больше прикидывалась. Мигом оказалась на ногах и первым делом схватила с полки лежавший там кинжал, видимо, приготовленный для ритуала. Живой больше не возьмете. Поза и взгляд соответствующие, голосок только подвел. Куренок и то пискнул бы грознее. Это ты кому? Поинтересовалась я. Кроме нас двоих здесь больше никого нет, да и нам стоит убираться поскорее. Девица завертела головой, проверяя, потом на меня уставилась. А ты кто? Если не из этих, то почему на тебе облачение черного ордена, маскировка? И вообще, это я тебя спасаю или ты меня? Что за допрос? Лучше скажи, по канату ходить умеешь? Нет, плохо. А что умеешь? Чему-то же тебя учили. Девушка на мгновение задумалась, забавно морща носик, и сразу стало видно, что я сильно накинула ей годков. На самом деле дочери барона было никак не больше 16. Готовить умею, шить, вышивать гладью и крестиком. Петь, еще немного подумала и добавила, на клавесине играть умею. Понятно, классическая блондинка, причем средневекового разлива. Я и сама не крашусь, но это стопроцентная Барби, так сказать, мечта мужчины. Вернее, иллюстрация отношения и мнения о красивых девушках того, кто игру спроектировал. Отличная подготовка, наверняка тебе учителей из столицы выписывали, не удержалась все же от шпильки. Да, кивнула та без задней мысли. Самых дорогих. Отец говорил, что графиня должна знать и уметь гораздо больше, чем жена барона, и не опозорить герб даже когда призовут ко двору. Правильно говорил, отцы всегда хотят как лучше. А теперь, нам бы и самим как-то во двор попасть. Есть идеи? Так вот же двери. Беатриче указала рукой на выход. Барби, это не имя, диагноз. Впрочем, как ни ерничай, а другого варианта все равно нет. Вот только надо внести некоторые существенные дополнения, отвлекающие внимание, чтоб тем, кто в замке, не до нас было. А что больше всего привлекает внимание, особенно ночью? Правильно, огонь. И чем ярче и больше пламя, тем сильнее. Помогай. Я не стала объяснять подробнее, да и зачем, что непонятного, если человек все что может тащит на середину комнаты. Гардины, гобелены, скамьи и кресла. Так что Беатриче суть поняла сходу и присоединила к моим усилиям поставец и кафедру. Потом, с довольной улыбкой свалила на кучу все свечи и плошки, и поднесла к краю промаслившейся материи огонь с последней зажженной свечи. «Вот теперь, можно и во двор, только, давай сюда руки, ты же у нас пленница, а пленникам не полагается разгуливать несвязанными». «Нет», шарахнулась та от меня, как ошпаренная, и снова за кинжал схватилась. «Ни за что, да угомонись ты, я же не в самом деле, понарошку, только обмотаю веревкой запястья, завязывать не буду, если что, мигом освободишься». Не подействовало. Похоже, бедняжке крепко досталось. Если она готова умереть, только б снова не оказаться в плену. Значит, сменим текст. Не веришь? Черт с тобой. Сиди здесь и дожидайся, пока весь гарнизон не сбежится на пожар. А я пошла. Мне умирать неохота. Подействовала. Беатриче побледнела, как подвенечная фата, губку прикусила, но руки протянула. Вяжи. Но, если ты меня обманешь, пусть 7 поколений твоих. Заткнись, дура, рявкнула я на разошедшуюся девчонку. Такие проклятия даже в шутку не стоит произносить. Тем более, вместе призыва потусторонних сил. Я тебе не враг. А как дальше сложится, о том одному создателю ведомо. Пошли. Беатриче и в самом деле заткнулась. Но, прежде чем выйти, сняла со стены распятие и взяла с собой. Ни на лестнице, ни на выходе с башни нам никто не встретился. Похоже, я все-таки была права, насчет секретов маленького городка. Знали жители, или по меньшей мере, догадывались, что происходит здесь, и держались подальше. Так что, наверное, можно было обойтись и без пожара. Но, сделанного не воротишь, огонь уже вовсю разбушевался. Понравилось ему наше угощение, и обшивка стен. Языки пламени то и дело наружу выглядывают, словно присматриваясь, чего бы еще вкусненького лизнуть. Горим. Улочки в крепости тесные, так что пришлось буквально вжиматься в стену, чтобы торопящиеся на пожар солдаты не захватили нас с собой. Зато и прятаться не надо. Никому и в голову не придет смотреть на что-то еще, кроме полыхающего огня. В общем, бочком мы с Беатричей потихоньку выбрались на замковую площадь. Здесь тоже уже толпился народ, но, в основном, праздные зеваки. Этих, любителей поглазеть на бедствие, везде хватает. Одни хватают ведра и багры, а другие, руками машут, да причитают. Ой, беда-то какая приключилась. Ой, что ж это деется. Этим тоже до нас нет дела. Можно хоть толкаться, хоть на ноги наступать, глаз от пожара не оторвут и с места не сдвинутся. Миновав площадь, мы направились к воротам. Бывшая пленница освоилась немного и даже приободрилась. Ну и напрасно. Не в том смысле, напрасно, что приободрилась, а что решила, будто самое сложное позади. Ничего подобного. Вон они, наши сложности, маячат. В количестве 5 штук. Явно воины бывалые, службу знающие, и несущие ее исправно, невзирая ни на какие пожары или наводнения. Поскольку к их прямым обязанностям, перечисленные буйства стихии, отношения не имеют. Вот если бы они попытались покинуть город или, наоборот, в него проникнуть, тогда другой разговор, для этого стражей поставлено. Уж не знаю, каким макаром доблестные ратники попытались бы задержать огонь или воду, но нас они остановили просто. Двое скрестили копья, двое направили их на нас, а пятый, главный, вопросительно рявкнул. «Стоять! Кто такие? Куда направляетесь?» Последние слова старший караула произнес не так уверенно, как начинал, поскольку мы успели приблизиться достаточно, чтобы стражники могли разглядеть облачение священнослужителя. А их, я подозреваю, в крепости не так уж и много. «Ваше преподобие, просим прощения, но без разрешения его сиятельства из замка не может выйти даже монсеньор». Заговорить в голос означало продать себя с потрохами. Так что я сделала повелительный жест, подзывая стражника к себе. А когда тот подошел и склонил голову для благословения, перекрестила его и шепотом спросила: «Видишь эту девицу?» Указала на Беатриче. Девушка стояла неподвижно и только крепче сжимала распятие. Даже в паре шагов от нее можно было расслышать, как громко она дышит. Похоже, дочь барона так до конца мне и не поверила. «Да, ваше преосвященство. А знаешь, кто она?» Все так же шепотом спросила я. Не для таинственности, а потому что когда произносишь слова так, очень сложно различить тембр голоса и понять, кто говорит, мужчина или женщина. «Да, ваше преосвященство, вы не можете всех помнить, но я был среди тех, кто вывозил ее из замка Тьерн. Так что эту девицу я ни с какой другой не спутаю, При этом он машинально прикоснулся к щеке, на которой даже в полутьме можно было различить ряд глубоких царапин, словно по его лицу железными граблями прошлись. «Вот и отлично, тогда мне не нужно объяснять, зачем ее сюда привозили». Стражник посмотрел в сторону всей еще горящей башни и только отрицательно мотнул головой. «Но я все равно не могу. Послушай меня, чадо неразумное, девка одержима бесом, и тот вот-вот окончательно возьмет над ней власть. Видишь, как она вцепилась в распятие? Ты хочешь, чтобы это случилось в замке? Нет, не для того все затевалось. Она должна успеть войти в лагерь наших врагов, раньше чем бес вырвется на свободу. И вот тогда ты услышишь вопли ужаса, с которым дружина графа Тьерн будет убегать прочь, обгоняя по дороге конных лучников барона. Не мешкай, если сам не хочешь очутиться в пасти демона. Время на исходе. Давно заметила, главное не слова, а интонация, с которой они произносятся. Так сказать, напор на стражника тоже подействовало. С опаской косясь на полумертвую девицу, отчего на ее, бледным, как саван, лице глаза казались горящие огнем. Конечно, это всего лишь отблеск пожара, но в совокупности добавляло впечатление. «Откройте калитку, пусть убирается. Только уж вы, мансиньор, потом не забудьте сказать их светлости, что мы действовали по вашему приказу». Величественного кивка и благословляющего жеста достаточно. Не того полета птица старшей стражи, чтобы аббат с ним на равных говорил. «Ступай, дитя мое». Беатриче словно окаменела и не двигалась с места. «Иди домой, шевелись». «Уснула, что ли?» Это я на ухо прошипела, сопровождая слова сильным щипком за самое нежное место. Помогло. Баронская дочь вышла из ступора и с визгом ринулась в приоткрытую калитку. «О, уже началось. Блин горелый. Хотела, как лучше, а получилось, как получилось». Сгоряча я произнесла это слова в полный голос, что, естественно, не могло остаться незамеченным. «Монсеньор», — шагнул ко мне стражник, — «а что у вас с голосом?» «Сорвала, пока демона заклинала». «Вот же ж, сгоряча, я только усугубила промашку». «Сорвала», — протянул тот, подступая еще ближе, и что хуже всего, преграждая мне путь к спасительной калитке. «Хорошо, хоть Беатриче уже проскочила ее. Вы позволите взглянуть на ваше лицо? Та что ж за день, вернее, ночь сегодня такая. Только я подумала, что девчонка спаслась, как она сунула голову в калитку, высматривая меня. Беги, дура!» Проорала я ей. «Беги!» Потом прыгнула к стражнику и со всей силы толкнула его в грудь. Увы, здоровый мужик в доспехах весил куда больше меня, да и на ногах стоял крепко, так что от толчка всего лишь пошатнулся. Зато меня сгробастал обеими руками, как капканом стиснул. «Эй, кто-нибудь, дайте огня, и заприте же эту чертову калитку!» Тут же подскочил кто-то с факелом. Второй сдернул с моей головы капюшон. «Тю, девка, много ты понимаешь», — хмыкнул старшой. «Такой девке только попадись. Одежка, видишь, у нее под балахоном какая? Это ночные кошки. Самые ловкие лазутчики в королевстве Фамынд. Беглянку ловить, да без с ней. Где мы ее ночью найдем? Ничего, эта птичка поважнее будет. Их светлость осерчает само собой, но за кошку простит. Наверняка, это она пожар устроила. О, так на ней же ряса аббата. А ну, отвечай, чертова кукла. Где его преподобие?» Для убедительности стражник ткнул меня кулаком под ребра. «Больно. Ну, погоди, я тебя запомню. Где и положено ваду? Раскаленную сковороду лижет, за то, что клятву данную богу порушил. Убила?» Охнул ратник. На священнослужителя руку подняла. «Греха не боишься? Из него такой служитель церкви, как из портовой шлюхи девственница», — фыркнула я насмешливо. «Да ты и сам лучше меня это знаешь». Стражник смолчал. Может, и не все тайны маркиза Буккервиля ему были ведомы, но раз, по его же словам, ходил под Тьерн с тем отрядом, что похитил Беатриче, знал достаточно. «То-то же, так что готовься, скоро свидитесь». «Заткнись». Старший стражи со страха или злости так заехал мне в челюсть, что я чуть не потеряла сознание. Что здесь происходит? Я не видела говорящего, потому что он был у меня за спиной. Но, судя по интонации, этот человек привык командовать. «Торин, ты как посмел поднять руку на его преосвященство? В темницу захотел, или сразу на виселицу?» «Спасибо, теперь я знаю имя своего должника». «Никак нет, ваша светлость, я никогда бы не посмел. Это не господин аббат, это ночная кошка, лазутчик. И она, судя по всему, устроила тот пожар и убила его преосвященство. О том, что я еще и пленнице помогла бежать, Опытный вояка предусмотрительно промолчал. Подумаешь, может, за более важными делами, а девица и не вспомнит. Тогда и вины на нем никакой не будет. Вот как, голос приблизился, но говорящий по-прежнему держался за спиной. Ночная кошка, говоришь, ГМ интересно. Насколько мне помнится, они, как монашки, вступая в клан, дают обет безбрачия. Не могу знать, рявкнул стражник. Да я и не тебя спрашиваю, болван. ГМ, жаль будет, если ты и в самом деле порешил аббата и сорвала призыв. Но, ничего, я и сам могу обряд провести. А на деву-воительницу демоны, как пчелы на мед слетятся, ни одного в помощь пришлют, а не меньше чертовой дюжины. Га-га-га, рассмеялся он весьма мерзко. С такой подмогой я не только горстку латников разгоню, королевство возьму. Отлично. Эй, вы, тащите девицу в замок. Да в оба глядите. Это не домашняя клуша. Чуть зазеваетесь, и на том свете окажетесь. Глава 13. Ну, и которая из нас крашеная, а которая натуральная. Беатриче на свободе, а я, снова в плену. Уже в привычку входит, что ли, как у того мужика, что трижды с 10-го этажа падал. Хорошо, на этот раз хоть раздевать не стали. Ограничились тем, что содрали с меня балахон аббата. Типа, чтоб не оскверняло, а мою спецодежду не тронули. За это им большое человеческое спасибо и даже низкий поклон. Честное слово, поклонилась бы. Раз 100, для согрева, если б меня не подцепили связанными руками на крюк в потолке. Кстати, весьма интересное приспособление в кабинете, многоговорящее о привычках и склонностях хозяина. Впрочем, это я от злости. Наверняка, на нем в обычные дни, люстра висит. Эдакое тележное колесо, на ободе которого свечей 20 понатыкать можно. А теперь, я болтаюсь, тот еще светоч. Как же холодно-то, толстые каменные стены до сих пор толком не прогрелись, все еще помнят зимнюю стужу, да и окно неплотно закрыто. Впрочем, с улицы как раз теплом тянет. Не удосужилась спросить, какой здесь месяц, а в реальной жизни, вот-вот июнь нагрянет, лето, каникулы. Да, кто-то к морю намылился, кто-то в горы или на деревню дачу. Одна я, а что я? Я, кстати, тоже сейчас как раз на даче отдыхаю, вернее, сессию сдаю. Знала бы, на что подписываюсь, лучше б в Крыжополь вернулась, да за лысого Василия Петровича замуж вышла. Тот бы хоть душ принимал, прежде чем под одеяло лезть, и не лапал, когда вздумается. Не то что эти средневековые рыцари. Пока рясу снимали, связывали да подвешивали, такой личный досмотр провели, что если б не руками, ощущение, как после группового изнасилования, которым все вполне могло и закончиться, если бы маркиз не шуганул прочь через чур ретивых стражников. Не потому, что меня пожалел, а чтоб те, в излишнем рвении, товар не испортили. Демонам же на приманку, почему-то, только девственницы годятся. Хотя, если вдуматься, логика вполне очевидная. Вряд ли потусторонних тварей именно отсутствие сексуального опыта привлекает. Они же в первую очередь страстями, эмоциями питаются. А только невинная девушка испытывает настоящий ужас перед, поскольку ни с чем сравнить. Так что бедный тот демон, который решит мною полакомиться, не обломится. Отвращение, вагон, а страха не дождетесь. Все вы одинаковые козлы. Никакой разницы, хоть тутошнее, хоть потустороннее. Ну, ты мать даешь, шизуха косит наши ряды. Клиника, очуметь, услышал бы кто мои мысли. А лучше, не кто-нибудь, а профессор, Михаил Иванович, родненький, где же вы запропастились? Вытаскивайте меня отсюда. Профессор не откликнулся, зато заскрипела отворяющаяся дверь. Я чуть повернула голову и увидела входящего маркиза. Следом за ним в комнату юркнула пара слуг. Один бросился к камину, разводить огонь. Второй занялся сервировкой стола и светом. В смысле, зажег несколько свечей в канделябре. Маркиз встал передо мной, рассматривая так, словно впервые увидел. Плюнула бы в рожу, да опять рот заткнут. Ну, вот, почему природа так несправедлива. Если нормальный мужик, то обязательно с каким-то изъяном, а то и вовсе, как граф. Зато, если подлец, то красавец неописуемый. Хоть брюнет, хоть блондин, но шарма вагон и тележка. Смотришь, и коленки сами подгибаются. Маркиз Буккервилл принадлежал к той же породе, что и мой бывший. Самцов, способных вскружить самую светлую и умную девичью голову, напустить дурмана и увлечь в омут безрассудства. До первого серьезного испытания, пока полуда с глаз не упадет и не станет понятно, что не золото это и даже не позолоченное сусалью серебро, а так, пустышка, закрашенная бронзовкой. Но на первый взгляд, впечатление производило ошеломляющее. При одном взгляде на это точенное, мужественное лицо и широкие плечи, возникает непреодолимое желание наплевать на все, прижаться щекой к его груди и будь, что будет. И он, судя по насмешливому взгляду, скотина, прекрасно это знает. Здесь несколько прохладно. Вы не находите, сударыня? Подождав, пока прислуга закончит с сервировкой и камином, хозяин замка отпустил их, лично запер дверь изнутри на засов и только после этого уселся за стол. Я висела к нему боком, и маркизу это не понравилось. Он отставил бокал, подошел ко мне, отвязал веревку, фиксирующую ноги, развернул лицом к столу и снова привязал. Так гораздо удобнее, не правда ли, водает? Прямо как в том анекдоте, когда у двух дамочек, высокопарно рассуждающих о падении нравов и культуры, таксист спрашивал, а ничего, что он к ним спиной сидит. Так и сейчас, маркизу осталось только принести извинения, что он позволяет себе сидеть в присутствии дамы. Все остальное – мелочи жизни. Я весьма сожалею, что вынужден держать тебя в таком положении. Тьфу, это уже перебор. Увы, взгляд, даже самый презрительный, не достигнет цели, если собеседник смотрит в кубок с вином, а не в твои глаза. На самом деле, это дань уважения. Любую другую девицу я бы усадил за стол, а там, и в кровать уложил. Женщины почему-то считают, что отдавшись мужчине, могут добиться от него всего, что захотят. Маркиз тихонечко рассмеялся. Обожаю видеть потом разочарование на их лицах. А главное, гнев, возмущение и искреннее недоумение. Как давеча дочь барона Троненберга. О, вы бы слышали это. Маркиз опять рассмеялся, словно мелкие монетки рассыпал. Так вот, мне приходилось сражаться на одной стороне с войсками королевства Фамынд, и я прекрасно знаю, кто такие ночные кошки, а также, на что ты и твои сестры способны. Дорого бы дал, чтобы иметь в своем отряде хоть парочку таких мастеров, но, знаю, что предлагать тебе это бесполезно, поэтому, даже не начинаю. Или, может, я ошибаюсь, меня подмывало кивнуть. В конце концов, я же не она и никакой цеховой или другой иной клятвой не связана. Но сдержалась, вряд ли он мне так сходу поверит, да и унижаться противно, так что лишь чуть подбородком дернула. Вот, впрочем, даже если бы ты дала знак, что согласна перейти ко мне на службу, это ничего бы не изменило. Во-первых, я бы просто не поверил, а расценил, как попытку освободиться, мол, пусть он мне только руки развяжет, а уж там. Маркиз снова дробно и противно захихикал. Даже странно, как такая импозантная, героическая внешность сочетается с таким противным смехом. Видно, и в самом деле, шило в мешке не утаишь. Вот и прорывается наружу мелкая душонка. А во-вторых, ты мне все испортила. Я так долго искал союза с Черным Собором. Потом, мы вместе готовили это похищение, чтобы граф напал на меня, без каких-либо доказательств. И тем самым предоставил отличный казус белли для войны с королевством Фамынд. Лорды засиделись без дела, а твердой императорской руки над ними больше нет. Достаточно, чтоб в одном месте полыхнуло, а там война покатится по всей Кальрадии, как степной пожар. А когда все сражаются со всеми и против всех, настанет время прихода другой силы. Маркиз больше не смеялся, а хмурился и нервно пристукивал ладонью по столу. Потом хлебнул из кубка, помолчал и закончил. Вот что ты чуть не сорвала, убив аббата и освободив девицу. Ну, ничего, кто испортил, тот и поправит. Аббат, конечно же, был куда искуснее меня, но в призыве важен не столько рисунок и заклятие, как приносимая жертва. А ты, можешь гордиться, лучшая из всего, что лишь можно предложить демонам. Я бы гордилась, да нечем. Хорошо, что он так верит в этих кошек, с их обетом сохранения девственности, и не стал проверять лично. Боюсь, результат маркиза бы слишком расстроил, и моя дальнейшая судьба стала бы еще менее радужной, чем ожидание демона. Тот еще, кто знает, как себя поведет, поняв, что обманут, может и на призывающего обидеться, а то и вовсе не появится. Если они умеют ощущать разницу между девушкой и женщиной на расстоянии. Покойный говорил, что для сил потусторонних нет разницы во времени суток, но я с этим не согласен. Если б все обстояло так, то почему же ночью их силы больше, и живут они во тьме? Маркиз теперь словно сам с собою разговаривал. Нет, во всем есть смысл, и если уж мне самому предстоит сделать его работу, то я не стану пренебрегать даже самой ничтожной мелочью. Поэтому, обряд призыва мы проведем ровно в полночь, и убедимся, к кто из нас прав. Маркиз уважал ночных кошек не только на словах. Если Беатриче к месту жертвоприношения привела пара стражников, да и то, скорее, припроводила послушно идущую девицу, то меня тащили вшестером. Не волоком, конечно, но разница не принципиальная. Двое стражников держали за концы веревки, привязанные к моим запястьям. Еще пара за такие же веревки, только привязанные к лодыжкам. А направление движению задавала ременная петля, наброшенная на шею, за которую меня, как телушку, тащил пятый стражник. А чтоб я наверняка не могла броситься на него, сзади, за веревку, обернутую вокруг талии, держался шестой. И все, как один, рослые мужики, мощного сложения, тяжелее меня раза в два каждый. Однажды, я видела в зоопарке, как из вольера в вольер переводили носорога, точь в точь, только не за петлю на шее, а за веревку, продетую сквозь кольцо в ноздрях. Так что эти фомынские кошечки, похоже, и в самом деле, те еще бестии. Надо будет, при возможности, свести знакомство. Все-таки хорошо, когда ты уверена, что все происходит не по-настоящему, а понарошку, и что тебя вот-вот заберут отсюда, что профессор успеет, и самое позже, в самом крайнем случае, он явится из стены, вместо демона. Действительно, надежда умирает последней. Не знаю, на что надеялись все те, кого вели на казнь в реальной жизни, но я-то ведь в игре, и ничего плохого со мною произойти не может по определению. Да, тогда почему же мне так страшно, что аж зубы ноют? Михаил Иванович, а в ответ тишина, вернее, скрип отворяемой двери. Пришли, значит. Странное здание, на большой склеп похоже. Внутрь меня завели со всеми предосторожностями. Потом, без предупреждения, те, что держали ножные веревки, резко дернули за них, и я шмякнулась на пол. Мужики тут же навалились и весьма сноровисто уложили меня в ту же позу пятиконечной звезды, что и прошлый раз Беатриче, зафиксировав кожаными ремнями не только запястья и щиколотки, но и застегнув ошейник. Все, теперь точно никуда не денется, вытер пот со лба старший. Не знаю, как вы, парни, а я аж упрел. Все время казалось, что эта ведьма что-то устроит. Честное слово, легче с дюжиной мужиков рубиться, чем... Он не закончил, поскольку дверь снова заскрипела, и второй голос поспешно доложил: «Готово, ваше сиятельство». «Добро», — голос маркиза я узнала. «Снаружи подождите. Понадобитесь», — кликну. Стражники слаженно потопали прочь, оставляя нас вдвоем. «Приступим». Маркиз присел рядом и легонько потрепал меня по щеке. Потом ладонь переместилась на грудь и слегка сжала ее. «Право слово, даже жаль такую красотку демонам отдавать», — вздохнул, — «вполне возможно, что и искренне». При этом ладонь мужчины уже поглаживала мое бедро. К счастью, до более бесцеремонного ощупывания дело не дошло. Все же дворянин, благородный рыцарь, не в конюшне воспитывался. Сдержался, не стал опускаться до полного хамства. Только вздохнул еще раз и принялся расставлять вокруг меня свечи. А когда выложил ими правильную пентаграмму, стал зажигать по очереди, бормоча при этом что-то маловразумительное. Впрочем, до меня долетали только обрывки слов, так что наверняка не скажу. Я бы даже не взялась определить, на каком языке он произносит призыв. Впрочем, какая разница? Как утверждали древние, лишние знания усложняют жизнь. Зажегши последнюю свечу и тем самым замкнув огненное кольцо, он скороговоркой пробормотал еще пару слов и торопливо отступил в дальний угол склепа, по правую сторону от меня. Несколько секунд ничего не происходило, а потом все свечи одновременно погасли, словно их задуло сильным порывом ветра. Вот только ветра не было, и даже сквозняком не тянуло из-за закрытой двери. А еще мгновение позже свечи снова вспыхнули, только гораздо ярче. «Призыв услышан», — пробормотал чуть слышно маркиз. «Демон идет». «Чего идет?» — глухо прорычало нечто у меня в изголовье. «Давно уже тут. Жду, пока закончишь». Половину слов перепутал. Вон та сторона пентаграммы кривая, как будто бык по дороге шел и струей рисовал. Руки с перепоя дрожат, что ли? Так опохмелился бы сперва. «Вечно вы, люди, куда-то торопитесь». «А куда?» — спрашивается. «Все равно вся ваша жизнь, что один взмах крыльев стрижа». Голос замолчал, а я всем телом ощутила вибрацию пола от грузной поступи. А когда демон встал надо мной, я аж застонала и зажмурилась. Тот самый. Ну, или у них всех половой орган такой длины, что в висячем виде он почти касался лица. А вонь от него исходила хуже, чем из забившейся канализации. «Ну и что ты мне приготовил?» — прорычал он, склоняясь ниже. «Ха-хе, забавно. Второй случай подряд, когда вместо жертвы мне преподносит призывающего. В прошлый раз священник был, а теперь, ГМ, даже не пойму кто, с виду девка, а по сути, интересно, эй, демон, ты не забыл, что обязан выполнить желание призывающего, прежде чем заберешь жертву? Маркиз, слегка возмущенный тем, что чудовище его вообще игнорирует, решил напомнить о себе. «Мы ничего не забываем», — проворчал тот, продолжая изучать меня. Потом протянул жуткую лапищу, аккуратно подцепил огромным, как серп, когтем кляп и выдернул его изо рта. «Привет!» Прощались навек, а в тот же день снова встретились. «Это я, Кантарх Тарахар. Помнишь меня?» «Как же», едва ворочая одеревенелым от кляпа языком, произнесла я. «Ни одна девушка никогда не забудет такого видного мужчину, если хоть раз увидит. Кстати, ты бы не мог свою красоту с моего лица прибрать, а то я всего остального не вижу». «Бы», — осклабился тот, втягивая детородный орган в себя, как щупальце. «Это верно. Кого Кантарх Тарахар приласкал, тот познал истинное наслаждение. Так что давай, загадывай желание и пойдем веселиться. Я уже весь дрожу от нетерпения». «За что, клянусь адом, да чего же вы, люди, тупые?» — прорычал демон. «Я слишком тихо говорил, или тебе повторить то же самое на древнеарамейском, или дравидийском?» И он заговорил на каком-то совершенно непонятном языке. «Нет, не надо, я поняла, просто не ожидала». «Ну да, вы же сами ничего не помните, потому что живете мало, а нам нельзя. Если забывать то, что говорил сегодня, то что будет с клятвами, данными много веков тому?» — назидательно прорычал демон. «Но у нас еще будет время все это обсудить, а теперь, желание, возьми вместо меня этого человека». «Что?» Похоже, до маркиза стало доходить, что задуманное им пошло не так и вот-вот окончательно выйдет из-под контроля. «Вместо тебя?» — задумался демон. «Не уверен, что так можно». «Почему нет? Ты же взял аббата вместо девицы. Или скажешь, что забыл?» Опять демон сердито топнул. «Сколько можно повторять, что мы ничего не забываем? Но тогда ты была призывающей и всего лишь предложила замену жертвы. А сейчас обряд провел он. Ну и что? Пожелание ведь еще не высказано. Значит, призыв не завершен. Не дай ему заговорить, и никакого противоречия не будет». «Эй!» Маркиз снова попытался привлечь внимание. «Глупец, ему бы пожелание сходу брякнуть, а он растерялся и упустил шанс». «Да», — согласился демон. Лапа его метнулась к маркизу стремительнее, чем бросок кобры, и один из когтей проткнул мужчине насквозь щеки, наверняка задев при этом и язык. Потом дотянулся до булькающего кровью мужчины второй лапой и сгреб его в горсть, словно клок травы. «Ты права, так тому и быть. Кантарх Тарахар не может выполнять больше одного пожелания за призыв. Я его услышал и выполняю. Но, предупреждаю, если мы встретимся еще раз, можешь не продолжать. Поверь, мне будет недоставать твоего общества, но я как-нибудь справлюсь. Последняя просьба, напоследок. Можно?» «Говори, ты не мог бы освободить мне руки, чтобы я могла обнять тебя на прощание?» Демон захлопал глазищами, а потом расхохотался. «Занятно. Впервые за тысячу лет девица сама хочет обнять демона. Нет, когда мы приходим в обличии инкубов, то это понятно, но в таком, знаешь, я передумал. Ой, мамочки, язык мой, враг мой, неужели я перестаралась и все испортила?» Демон быстро чикнул кончиком ногтя по удерживающим меня ремням, а когда я села, уронил на колени небольшой кинжал, очень необычный, сделанный словно из зеленого стекла. «Держи, он позволит тебе призвать меня в любое время без жертвоприношения. Достаточно уколоть себя или смочить лезвие кровью, хоть куриной. А теперь бывай, Евгения». И пока я хлопала глазами от удивления, что демон знает мое имя, чудище сунуло под мышку отчаянно брыкающегося маркиза и пропало в стене склепа, оставив нетронутой даже паутину. Какое-то время я сидела на полу, тупо уставившись на стену. Потом посмотрела на магический кинжал. Он словно светился изнутри, как глаза у кошки. Рука сама потянулась погладить его. «С ума сошла?» Я оглянулась. «Никого. Это я что, сама с собой разговаривать начала?» «Да. Но, так или иначе, спасибо. Не хватало обратно демона вызвать. Объясняй потом, что случайно. За ложный вызов иной раз вдвое дороже платить приходится. Плавали, знаем». Я даже улыбнулась воспоминаниям, но тут же одернула себя. «А чего это ты лыбишься? Что изменилось?» «Демон, положим, ушел и ты отделалась легким испугом. Но ведь неприятности на этом не закончились. Забыл о тех шестерых мордоворотах, что дожидаются снаружи, когда маркиз их окликнет. Как думаешь, долго они еще будут ждать, прежде чем наберутся храбрости заглянуть, чтобы узнать, не нужна ли их господину помощь? О, помяни нечистого, так он и явится. Дверь в склеп заскрипела, чуть-чуть приотворяясь. Господин маркиз, прощения просим, помощь не нужна, притворяться маркизом не получится. Не та ситуация. Шепота стражники не услышат. Значит, у меня в запасе максимум пара минут, покуда стражники не заглянут внутрь. И что делать? Ходить, как демон, сквозь стены я не умею. А второй ход в склепе не предусмотрен. Строители не знали, что его обитателям может понадобиться больше дверей, чем те, сквозь которые внесут их гроб. Гроб. Ну, конечно же, во всех фильмах, если герою некуда деться, он прячется в саркофаге. А их здесь целых шесть. Три поколения хозяев замка. Ближайший пропускаем, а следующий годится. А во, вот кто объяснит, зачем такие тяжелые крышки делать. Чтоб покойник не убежал, так для этого достаточно замок на входную дверь повесить. Эфу, еле сдвинула. А когда заглянула внутрь, поняла, чем герой от героини отличается. Я туда ни за какие деньги не полезу. Думаю, герой тоже не сам в гроб ложится. Сто пудов каскадера запихивают. Хотя, а чем это я? В кино ж бутафория одна, все понарошку. У меня, вообще-то, тоже. Но это я умом понимаю. Вернее, помню. А обоняние и глаза говорят обратное. И саркофаг в самом делешный, и полуистлевшие останки внутри тоже. Не убивайте, пытайте, не полезу. Господин маркиз, у вас все в порядке? Вот неугомонные. Сказано ж вам было. Понадобитесь, позовут. Вот и ждите. Нет, обязательно надо инициативу проявить. Стоп, не отвлекайся. Второго выхода нет, в гроб ты не хочешь, а больше спрятаться негде. И что делать? Ну, соображай же. Есть. Не хочешь залезать ты, пусть вылезает тот, кто внутри. Главное, принять правильное решение. Дальше все как бы само собой делается. Вынимать и переносить полуистлевшего мертвеца то еще удовольствие, но, во-первых, он не сопротивляется, а во-вторых, к моему счастью, покойника отправили на тот свет со всеми почестями, то есть в рыцарском доспехе. И хоть тот за прошедшие годы тоже изрядно проржавел, куча все еще держался. По-тихому, правда, не получилось. Пока я тащила его к двери, мертвец потерял латную рукавицу и меч. Меч плюхнулся относительно тихо, падение смягчили ножны, а вот рукавица задребезжала по каменному полу, как пустое ведро. Да и шут с ней, стражники же знают, что склеп не пустой, так что тишина мне без надобности. Наоборот, услышали движение, значит, еще немного подождут. Можно не торопиться и установить покойника надежнее. Ну, а там, вот дура, что значит нет привычки? Я же безоружная, а в саркофагах, тех что посвежее, наверняка что-то более острое найдется. Блин, какие ж крышки тяжелые. Так и грыжу заработать можно. Труден хлеб мародера. Но, не зря, не зря. В самом свежем саркофаге обнаружилось тело женщины. Судя по отсутствию характерного запаха, бальзамированное. В роскошном платье из панбархата и с великолепной диадемой на волосах. БРРР. Вот же ж свинство мертвецов раздевать. Но все же лучше, чем к ним присоединиться. Хоть по своей воле, хоть через казнь. Не до чистоплюйства. Мозг, стараясь отвлечься, услужливо выдал строфу из старинного стиха, в котором рассказывается, как отец с сыном обворовывают церковь, и отец в сапогах полез на алтарь, а сын ему замечание делает, мол, нехорошо так, на святое место в грязной обуви. На что отец гениально ответил: главное, чтобы душа была чистая, а сапоги ерунда, с руданский ряби душа чиста. В общем, когда стражники все же отважились заглянуть, я была готова. Ваше сиятельство, враг пошел на штурм. Господин маркиз, что с вами? Антах, помоги. Мертвец рухнул в объятия самого ретивого, заставив его попятиться наружу. Матерь Божья, при свете факелов стражники разглядели, кого именно они вытащили наружу. Господи, пресвятые угодники. Отлично, публика разогрета, можно выходить. Святая Дева Мария, маркиза, охнул тот, что узрел меня первым. Ведьма. Хором вторили ему остальные. «Бежим!» — скомандовал самый сообразительный из стражников, и тех, в самом прямом смысле, как ветром сдуло. Только топот сапог и выкрики указывали направление, в котором они убежали. Что ж, первую часть освобождения можно считать завершенной. Осталось решить, как попасть за стену. Тем же путем, что и пришла, или дождаться, когда объединенные силы графа и барона возьмут крепость. Теперь, когда защитники не получат демонической поддержки. К тому же, потеряв главнокомандующего, думаю, это не займет слишком много времени. А мне, откровенно говоря, немного передохнуть бы не помешало. Женя, ты меня слышишь? О, уже галюники начинаются. Женя, приготовься, мы тебя вытаскиваем. 10-секундная готовность. Найди местечко, куда потом можно вернуться без проблем. Что, вернуться? Да ни за какие шиши. Сяду за конспекты и осенью сама все пересдам. Нафиг такие бонусы? Да и куда мне, в склеп возвращаться, что ли? ГМ, а почему нет? Вряд ли меня здесь искать станут. Я имею в виду, сразу, даже если стражники поклянутся, сейчас не до них, но в саркофаг все равно не лягу. В глазах сверкнуло, словно я на электросварочную дугу посмотрела, потом, потемнело, а еще мгновением позже, я увидела над головой белый потолок и ощутила себя лежащей на кушетке. Ну, наконец-то, бросились ко мне все присутствующие в комнате, но прорвался только доктор. Он бесцеремонно отодвинул Михаила Ивановича с женой, и первым делом стал светить мне в глаза небольшим фонариком, щупать пульс и проводить прочие процедуры. «А-а», высунула я язык, добровольно. Доктор удивился, потом хмыкнул и произнес заключение. Все реакции в норме, и только после этого изящно промокнул стерильной салфеткой вспотевший лоб. «Ох, и заставили же вы нас поволноваться, Евгения, больше так не делайте». «Хорошо», в его голосе была такая забота и усталость, что я не стала возникать, а лишь кивнула. «Я постараюсь». «Вот и отлично, вот и славно. Таисия Степановна, пациент ваш, ну, вы сами знаете, что делать, в плане гигиены и тому подобного, конечно. Встать можешь, не затекло тело, заботливые руки женщины помогли мне сесть, голова не кружится», тут же возник за ее спиной доктор. «Не подташнивает?» «Нет, это отлично, вы не представляете, Женечка, как мы волновались». Целых 40 минут никакого контакта, помогать жене бросился Михаил Иванович, надеюсь, только до двери в ванную. 40, я хотела сказать, что в игре за это время прошло несколько суток, но не успела. А Антон, а Антоне удалось что-либо узнать? Нервно потер руки доктор. Нет, я же только начала. Все, остановила меня Таисия Степановна. Разговоры подождут. Главное, мы знаем, а подробности, за столом. Вы нас не ждите, накрывайте к ужину. Глава 14. Не помню точно, кто и кому сулил полцарства за карету. Что-то из школьной литературы, кажется. Я бы точно не отдала, а вот за ванную, настоящую, эмалированную, полную горячей воды с душистой пенкой, чтобы нырнуть с головой и лежать, сколько хватит дыхания, очень даже возможно. Тем более, виртуального королевства. Несмотря на то, что мужчины уже пятый раз со всей деликатностью начинали покашливать за дверью, я и не думала вылезать. Тем более, Таисия Степановна меня понимала и гоняла их. Едва начинались очередные поползновения, ограничить личные свободы. «Да уймитесь вы оба, дайте девочке в себя прийти», выдавала она постоянно одну и ту же фразу, после чего очередной хронически простуженный удалялся от двери ванной комнаты, чтобы минуты через три вернуться. «Все, выхожу». В конце концов не выдержала я морального прессинга, да и вода уже остыла, а демонстративно журчать, набирая новую, это уж совсем обнаглеть. В конце концов, я не просто в гостях, а у замдекана, и границы дозволенного лучше не переступать. Вторая невероятная роскошь, о которой можно лишь мечтать после омовения, шикарный, мягкий, как пух, махровый банный халат, рассчитанный, наверное, на пару молодоженов. В смысле, для совместного пользования. Я, во всяком случае, могла бы в него, при желании, завернуться трижды. А добили меня большой, я бы даже сказала, огромной, наверное, литровой кружкой кофе глиссе. Причем, сливочно-ванильного мороженого там было больше половины объема. Совершенно беспардонно, с громким причмокиванием, я втянула в себя большущий глоток нежной, сладкой пены и облизнулась. Да, везде хорошо, а дома, в этом месте я запнулась, поскольку вспомнила, что дом мой родной совсем не здесь. И, собственно, ради того, чтобы туда не вернуться, я влипла во всю эту историю. Настроение сразу испортилось процентов на 40. Совершенно верно, Женечка, погладила меня по руке, как маленькую, Таисия Степановна. Сейчас ты дома, можешь в этом не сомневаться. Хорошо, что в мире еще остались такие простые и искренние люди. Глядя в глаза этой, уже пожилой женщины, сразу становится понятно, она говорит именно то, что думает, ни капельки не лукавя. Спасибо, тебе спасибо, Женечка. Честное слово, даже не представляю, что бы случилось, если бы ты отказалась помочь. Наверняка Михась сам бы туда полез. Или Григорий. Ай, она махнула рукой. Что в лоб, что по лбу. Обои ребои. Умнейшие головы во всем, что касается их работы, чистые дети во всем остальном. Я иной раз воспитателем в детском саде себя ощущаю. Она явно имела еще что сказать, но махнула вторично и замолчала. И это тоже верно. Не то время и не то место. Я готова. Спрашивайте. Михаил Иванович и доктор буквально подпрыгнули на стульях. И все же профессор сумел сдержаться и друга остановил. Нет, нет. Вопросами мы только с толку сбивать будем. Ты сама расскажи. По порядку, с самого начала. А мы, если чего не поймем или захотим подробностей, тогда и уточним. Хорошо. Прихлебывая из кружки, для прояснения памяти, слово за словом, я поведал обо всем, что происходило со мною в игре, с момента попадания, и о моих, неожиданно осиротевших, братья и сестрички, и о славном городе Шамбрие с его бунтарскими традициями, и о том, как заканчиваются несанкционированные восстания, о императорском замке, в который нет входа никому, кроме отпрысков последней правящей династии, о таинственном Черном соборе и его адептах черной магии, о викингах, о речных пиратах, о варварах и амазонках. Сперва хотел рассказывать со всеми подробностями, но когда Таисия Степановна стала хвататься за сердце уже при упоминании о первой стычке в порту, решила самые щекотливые моменты пропустить. В конце концов, это только игра, все уже в прошлом, но не вспомнить недобрым словом разработчика не смогла. Извините за прямоту, но что за недоумок писал сценарий и работал с моделями персонажей? Вы его знаете? Очень хочется взглянуть этому маньяку в глаза. Михаил Иванович посмотрел на врача, а тот неуверенно кивнул. Видите ли, Евгения, деньги в бюджете больницы на программиста не предусмотрены, и мы воспользовались случаем. В хирургии лежал парень с фактурой и переломом. Неважно, гипс, вытяжка, 3 месяца неподвижности, потом реабилитация. Вот мы и воспользовались моментом. Ему не так скучно, и научно-медицинскому центру польза. А, ну тогда понятно, поморщилась я, поскольку нечто подобное и подозревала. Молодой парень, 1,5 года в койке, вокруг медсестрички в халатиках не на все пуговички застегнутых ходит, сперматоксикоз и никакого контроля, поскольку в его теме никто фишку не рубит. Евгения, возмутилась Таисия Степановна, а чего, я тоже умею глазами сверкать, вы бы видели, что этот, что он в игре понапридумывал, сплошное порно. Детям до 21 вход запрещен. Думаете, мне сильно приятно было голышом перед целым городом стоять? Это когда? Заинтересовался профессор. Прошу прощения, но ни о чем подобном вы не упоминали. ГМ, не поймите превратно. Но, похоже, Женечка, имеет смысл пройтись по вашим приключениям более подробно. Кажется, вы все же многое упустили. Вот не зря говорят, что добрыми намерениями выложена дорога в ад. Хотела как лучше, а получилось, как всегда. Начинай все сначала, прям, как на допросе. Я пою, а они меня на нестыковках ловить будут, и начнется. А вот здесь ты иначе говорила, а в прошлый раз ты сказала, терпеть ненавижу, думаю, не стоит. Спасибо, доктор. Плюсик тебе в личное дело. Уверен, ваша студентка очень толково изложила суть событий, не отвлекаясь на эмоции, что для девушки ее возраста весьма сложная задача. Так давайте же возьмем пример с нашей юной коллеги и тоже уделим время тому, что действительно важно. Тем более, что хоть игра и замерла, в отношении Евгении для Антона таймер не останавливался, и обратный отсчет продолжается. Поторопилась. Наплевать ему на меня и мои эмоции. Важен только парень, застрявший в игре. Вот же га. Стоп, это еще что за эгоизм? Да, тебя там унижали, чуть не изнасиловали и не покалечили. Но, ты жива, здорова и сидишь за столом, попивая кофе с замороженными сливками. А парень, который там, умирает. И не понарошку, а совсем. Так что засунь свое самолюбие куда подальше. Доступно? Да, доктор. Вы совершенно правы. И я закончила в общих чертах. Можете приступать к расспросам. Спасибо. Вы рассказывали о императорском замке. Можно подробнее? Ну, кроме того, что его видно с любой точки Кальрадии, все остальное я знаю только со слов других, в основном, доктора Нострадамуса. И все же, последний император наложил на дворцовый комплекс заклятие крови, когда понял, что его войскам не остановить варваров. Теперь никто не может туда войти, а все, что внутри, соответственно, выбраться наружу. Это случилось примерно лет 20 тому, по игровому времени, или около 2 недель в реальности. Нет, не сходится. Тогда Антон еще не был погружен в игру. Ну, я бы не стал так сходу отметать этот вариант, не согласился Михаил Иванович. Соотношение времени в игре и здесь не константа. Это для персонажа жени игра озвучила такой отрезок, а для Антона все могло начаться иначе. Вспомните хотя бы о морском путешествии. Сколько оно длилось? Женя, вопрос к вам, ГМ. А ведь прав проф, нестыковка. По моим воспоминаниям, около недели, если не вдумываться. Что это значит? Заинтересовался доктор. Не знаю, как объяснить. В общем, я знаю, то плыла неделю. Но, если начать вспоминать подробности того, как я проводила время на корабле, воспоминаний наскребается максимум на сутки. Да и то, если большую их часть я проспала. Понимаете? Да, кивнули оба. Молодцы. Потому что я ничего не поняла. Михаил Иванович, видимо, понял это по выражению моего лица и объяснил. Поскольку перемещение из одной игровой локации в другую, как правило, происходит без участия игрока. Просто включается другая программа, то и у персонажа о переходе нет воспоминаний. Странно, что ты вообще хоть что-то помнишь, если это не ложные воспоминания, негромко произнес доктор. Мне кажется, что на самом деле все происходило, как обычно. И если бы коллега сидела перед монитором, то просто увидела бы какую-то заставку или ролик, пока программа перезагружалась и подкачивала новые файлы. Но, поскольку это происходило в ее сознании, мозг не мог принять подобного объяснения и, чтобы заполнить лакуну в памяти, придумал себе подробности путешествия, слепив сюжет из ранее прочитанного или виденного. Кстати, Евгения, ваши воспоминания не кажутся вам похожими на какое-то кино, а ведь и в самом деле, я с сожалением отставила пустую кружку. Еще один глоток кофе точно не помешал бы. Теперь, когда вы об этом заговорили, мне действительно кажется, что все происходило не со мной, а как бы на большом экране. Правда, с 3D-эффектом. Или приснилось. Я, как ни пытаюсь, не могу вспомнить никаких подробностей. Что ж, спасибо. Это обнадеживает и многое упрощает. Хотя, с другой стороны, усложняет. Ох уж эти ученые. С одной стороны, с другой стороны. Пифагоровы штаны на все стороны равны. Если игра создала ловушку для сознания, то самостоятельно Антон из нее не выберется. Это, конечно же, плохо. Но гораздо лучше, чем если бы он осознанно не хотел возвращаться. Ловушку, к тому же сделанную другим, мы можем обезвредить, какой бы сложной она ни была. Во всяком случае, это гораздо проще, чем заставить человека жить вопреки его желанию. Доктор впервые за все время потянулся к столу и взял бутерброд. Повертел в руках, посмотрел так, словно не вполне понимал, что это такое, и поставил обратно. «Миша, мне нужно в город. Продолжайте без меня, если Евгения, конечно же, не будет против. Надо хотя бы взглянуть на этот дворец вблизи. Любая, более подробная информация не будет лишней. А ты, я попытаюсь через наши архивы найти контакты программиста. Сразу нельзя было, не сдержалась я. Не знаю, пожал плечами доктор. Видите ли, коллега, мы же считали, что проблема в мозгу Антона, а о том, что это всего лишь сбой в программе, не подумали. Впрочем, я и сейчас не уверен, но проверить необходимо. Вы то, как, согласны еще раз войти в игру? Конечно же нет. Вот только, похоже, сейчас именно тот случай, когда выбирать не приходится. Иначе всю оставшуюся жизнь будешь чувствовать себя последней сволочью. И, даже, если тебя поймут и не осудят, все равно смотреться в зеркало будет противно. За время моего отсутствия кое-что изменилось. Объединенные силы графа Тьерна и барона Троненберга захватили замок и теперь предавались любимому занятию победителей – грабежу и насилию. Нет, я не имею в виду самих рыцарей, а только их воинов. Откуда узнала? Так парочка самых шустрых или умных настолько обнаглела, что отважилась в поисках добычи заглянуть в склеп. А тут как раз я очнулась. Думаю, эти парни, когда перестанут заикаться, даже правнукам своим закажут тревожить покой усопших. Я тоже, во избежание, вернула покойнице наряд и аккуратно вернула на место крышку саркофага. Останки рыцаря, слишком уж пострадавшие от рук стражников, собирать не стала. Взяла лишь на заметку, направить сюда прислугу и сказать графу, чтоб прислал священника вторично осветить оскверненную усыпальницу. Оказывается, меня искали. Едва я попалась на глаза какому-то воину, уже в своем шпионском прикиде, как тот радостно заорал. Нашел, и со всех ног рванул куда-то. Странная реакция. Нет, чтоб подойти и со всем уважением припроводить. В смысле, указать дорогу к начальству. А вместо этого, заставил отцов-командиров бежать мне навстречу. Бежал, конечно, только барон, граф, прискакал. Но огромный и увесистый Троненберг от коня не слишком отстал. За стремя, наверное, держался. Одной рукой. Потому что второй тащил за собой Беатриче. Видимо, опасался, что любимую дочь могут опять похитить. Миледи, госпожа Евгения, слава создателю. Похоже, моему возвращению здесь были рады не меньше, чем на даче профессора. Даже больше. Ванны с горячей водой и кофе Глиссе не предоставили, зато дружно кинулись обнимать, целовать, жать руки, благодарить. А потом, когда к дворянскому сословию присоединились мои товарищи, и подбрасывать. Эмоционально, в смысле, высоко, а что им, здоровилам накачанным, спасибо, не уронили, ворчала я исключительно от смущения, а вообще, приятно, люди, которым от меня, по большому счету, ничего не нужно, так искренне меня еще ни разу не встречали, не считая мамы, конечно, ну, так то ж мама, спасибо, спасибо, я тоже за всеми вами соскучилась, рада, что все живы, особенно, тому, что Беатриче уцелела. Не зря, значит, граф, в отряде есть священник, конечно, не беспокойтесь, миледи, Беатриче все нам рассказала, и я уже распорядился, он накропит оскверненную башню свеченной водой и проведет обряд очищения, эх, жаль нельзя весь этот замок пустить с дымом, ничто так не помогает от скверны, как огонь, я вообще-то хотела попросить позаботиться об останках в склепе, пока туда не залезли другие мародеры, но граф мою мимику расценил по-своему. Понимаю и всецело поддерживаю, но, увы, мы можем убить всех жителей или увести их в рабство, никто в их защиту и слова не пискнет. Но сам замок – собственность конфедерации, и если мы снесем его, то наше месте наказания злодею выйдет за пределы стычек между соседями, и вполне может стать началом войны между королевством Фоменты конфедерации и Прид. Да, поддержал боевого товарища и свата барон, этим заносчивым придянам не мешало бы напомнить, что при императоре они сидели в конце стола лордов, и только после распада Кальрадии нагуляли жирок. Но, начинать войну самолично, не обсудив это с другими лордами королевства, не самая удачная затея. Другое дело, если они сами решат отомстить за маркиза и начнут боевые действия. Не пристало благородным лордам гадать о том, что будет, остановил Троненберга граф. Лучше вернемся к делам нынешним. Согласен, кивнул здоровяк, а к каким именно? Ну, например, к вопросу о вознаграждении. Ты получил дочь, я, невестку. И если в том, что рассказала Беатриче хоть десятая часть правды, мы в неоплатном долгу перед Евгенией. Да, конечно, вскричал барон, вне всяких сомнений, дом Троненберг не постоит за ценой. Назовите любую сумму, миледи. Ох уж эти громогласные здоровяки. Похоже, описав Портоса, Дюма отец раз и навсегда создал любимый прототип для писателей всех времен и народов. Угомонитесь, дружище, ткнул его в бок граф, вы же не хотите оскорбить даму.